Каверна – это полость в органе, образующаяся в результате омертвения ткани с разжижением и отторжением некротических масс. Капилляр – тончайший сосуд, кровеносный, лимфатический, желчный, стенка которого состоит из эндотелиальных клеток. Капсула – это оболочка, окутывающая различные органы и их части, а также патологические образования, омертвевшие массы, инородные тела и другое. Карбункул – обширное, быстро развивающееся гнойное воспаление кожи и подкожной клетчатки, исходящее из группы волосяных мешочков и сальных желез и сопровождающееся омертвением тканей. Карди – сердце. Второе. Входное отверстие – желудка. Составная часть сложных слов, означающая первое – относящееся к сердцу, второе – относящееся к кардиальному отверстию. Кардиалгия – боль, локализуемая больным в области проекции сердца на переднюю грудную стенку. Кардиальное отверстие – отверстие, соединяющее полости пищевода и желудка. Кардиальный – первое – сердечный, относящийся к сердцу. Второе – относящийся к кардиальному отверстию. Кардиоваскулярный – сердечно-сосудистый, относящийся одновременно к сердцу и кровеносным сосудам. Кардиоспазм – это болезнь, характеризующаяся нарушением сократительной способности пищевода и рефлекторного раскрытия кардиального отверстия, что приводит к затруднению поступления пищевых масс из пищевода в желудок. Кардиостеноз – сужение кардиального отверстия, обусловленное морфологическими изменениями тканей, опухолями, спайками и другое. Катар – смотри воспаление катаральное. Каузалгия – синдром, развивающийся после повреждения периферического нерва и обусловленный раздражением его симпатических волокон, характеризуется интенсивными жгучими болями, а также сосудодвигательными и трофическими нарушениями в зоне иннервации пораженного нерва. Кашина-Бека болезнь. Эндемическая болезнь, обусловленная недостатком кальция в воде и почве, нарушением соотношения микроэлементов в продуктах питания, характеризующаяся развитием остеоартроза с множественной деформацией суставов конечностей и позвоночника, в выраженных случаях проявляется малым ростом, гиперлордозом поясничного отдела позвоночника, брахидактилией, встречается в Восточной Сибири, на севере КНР и КНДР. Кенига болезнь. Болезнь травматического происхождения, характеризующаяся субхондральным асептическим некрозом ограниченного участка суставной поверхности кости с последующим выпадением в полость сустава костно-хрящевого фрагмента, поражается преимущественно коленный сустав. Керат. Составная часть сложных слов, означающая роговой, роговое вещество, роговение. Кератинизация, смотри, роговение. Кератины – белки, входящие в состав волос, ногтей, рогового слоя эпителия и другое. Каротагиалин – белок, накапливающийся в клетках зернистого слоя эпидермиса и являющийся предшественником кератина. Кератодермия – кератоз, при котором участки роговения расположены преимущественно на ладонях и подошвах. Кератоз – это общее название дерматозов, характеризующихся утолщением рогового слоя эпидермиса. Кератома – доброкачественное новообразование кожи, характеризующееся разрастанием эпидермиса с избыточным роговением. Киста – патологическая полость в органе, стенка которой образована фиброзной тканью и часто выслана эпителием или эндотелием. Кисть обезьянья. Арана Дюшена атрофическая кисть. Искривление позвоночника сагитальной плоскости с образованием выпуклости, обращенной сзади.